Глава 9. Поздним вечером ко мне зашел Максимир. Он еще раз осмотрел меня, сказал, что последствия нападения Врана прошли. Это меня, безусловно, обрадовало. День выдался непростой, так что я была рада помощи лекаря. Он дал мне успокоительные капли, и как только ушел целитель, я почти сразу уснула. Мне снилось что-то приятное, как будто меня обнимал любимый мужчина. Во сне было все равно, что в реальности такого мужчины у меня нет. Меня нежно обнимали сильные руки, целовали жадные губы. Я плавилась от наслаждения, сама льнула к желанному мужу. «Что? Какому мужу?» Я резко проснулась и поняла, что в постели я не одна. Возмутитель спокойствия по имени Сибрук сладко посапывал рядом, крепко прижимая меня к себе. «Спи, моя лунная девочка», — прошептал он сквозь сон. «Еще рано». «Лунная девочка?» Странное имя мне придумал муж. Посмотрев в окно, увидела свою ночную подругу. Луна ярко светила в незашторенные окна спальни. Хотя это мне показалось немного странным. Насколько я помнила, Саманта закрывала гардины на окнах. Но вставать, чтобы закрыть шторы, мне не хотелось. Свет от луны всегда на меня хорошо действовал. Помогал мне своей магией. Так было и сейчас. Совсем скоро я уснула в объятиях Сибрука, а магия луны продолжала менять меня. Она открывала во мне все новые грани магического дара. Дара, которым когда-то очень давно владела лунная принцесса. Дара, оказавшегося во мне по счастливой случайности. Проснулась я довольно рано и с улыбкой вспомнила события этой ночи. Крепкие мужские руки, прижимающие меня к себе. А это точно было наяву? Может, это был сон? Только, посмотрев на подушку рядом с собой, поняла, что Сибрук все же спал сегодня в моей постели. С чего это вдруг? Взгляд упал на прекрасную белоснежную розу в стакане с водой, стоящем на прикроватной тумбочке с моей стороны. Рядом лежала записка. «Дорогая, доброе утро. Прости, что потревожил тебя сегодня ночью, но я смог успокоить Брука лишь рядом с тобой. Ты как магнит притягиваешь моего дракона. Ты словно луч света в моем непростом мире. Ты нужна мне, Лика. Не знаю, как это произошло, но я благодарю великого дракона за встречу с тобой. Твой Сибрук». Интересно, что бы это все значило? Я вспомнила то, что вечером Сибрук вновь улетал из замка. Видимо, он вернулся поздно ночью и почему-то уснул в моей постели. Что же, я была рада помочь мужу, пусть даже в том, чтобы просто быть рядом с ним. После завтрака, который мне принесла все та же Саманта, я отправилась искать мужа. Он нашелся в кабинете. Герцог настолько ушел в содержание документа, который читал, что не заметил, как я вошла. «Сибрук, я хотела поговорить», произнесла я, обозначив свое присутствие. Мужчина удивленно посмотрел на меня и улыбнулся. «Лика, я не заметил тебя. Ты выспался сегодня?» — спросила я. «Как неудивительно, но да. Всего 4 часа рядом с тобой, и я полон сил и готов к делам». «Рада, что смогла помочь. Я хотела тебя попросить», — начала я. «Слушаю, Евангелика», — насторожился дракон. «Можно я посмотрю на тебя магическим зрением? Вчера я увидела в тебе нечто неприятное. Есть небольшой шанс, что я ошиблась. Ты разрешишь?» Сибрук нахмурился, его лицо словно застыло. «Конечно», — кивнул он. Перейдя на внутреннее зрение, я все так же увидела пятно тьмы. Только мне показалось, что оно стало меньше. «Оно на месте. Что в Бруке вчера, что в тебе сейчас». «Ты о чем?» — спросил муж. «У тебя в голове пятно тьмы. Я вчера рассказала про него Мэтту Бричеру и Деру Коннору. Я так поняла, что раньше в тебе этого не видели». «Что за пятно?» — как-то отстраненно проговорил Сибрук. Менталисты сказали, что оно напоминает проклятие безумства. «Демон. Вот почему я постоянно срываюсь без видимой причины. кто-то хочет спровоцировать меня на конфликт. Насколько я поняла, кто-то желает отобрать у тебя клан. Ты разговаривал с Мэттом Бричером и Дэрром Коннором? Нет, я вчера прилетел почти ночью. Сейчас позову их. Сказал муж, ненадолго замолчав. Видимо, он мысленно вызывал менталистов к себе. И они появились почти сразу. «Доброе утро, ваши светлости!» В голос сказали мужчины. «Доброе ли оно?» Хмуро спросил герцог. «Я рассказала Сибруку о пятне тьмы», объяснила я поведение мужа. Тот сидел мрачнее тучи, излучая недовольство. Первым заговорил Мэтт Бричер. «Я сегодня почти не спал ночью и нашел в библиотеке замка все, что есть о проклятии безумства. Его можно наложить лишь при непосредственном контакте с кожей. Это как медленно действующий яд. Он постепенно впитывается в мозг дракона. Со временем дракон и человек теряют связь. Итогом становится совершенно озверевший дракон, не помнящий, кто он есть, забывший своих родных и близких». «Я думал, этот яд проклятия уничтожили 1000 лет назад», — сказал Дэр Коннор. «Так и было. Но, видимо, кто-то нашел потерянные рецепты, воссоздал его», — объяснил главный менталист. «Ну как, яд попал на тело Сибрука?» — спросила я и тут же догадалась, кто же совершил это. Мэтт Бричер сочувственно посмотрел на герцога и проговорил. «Как ни прискорбно, но мисс Беатрис приложила к этому руку». «Убил бы мерзавку», — выпалил Сибрук, сжимая кулаки. Муж готов был кинуться искать бывшую любовницу, но его остановил Мэтт Бричер. «Не стоит марать руки. Я сегодня утром осмотрел девушку. Ей осталось жить не больше месяца». «Что?» — в голос воскликнули мы. «На мисс Беатрис я нашел такое же проклятие», — продолжил менталист. «Оно было скрыто от нас. Я с трудом преодолел щит, окружающий пятно. Проклятие безумства было создано для уничтожения драконов. На людей же оно действует иначе. Яд накапливается в теле жертвы и затем заполняет его полностью. Когда это наступает, смерть неминуема». «Ей можно помочь?» — спросила я. «Не уверен», — пока я поместил мисс Беатрис в лечебницу под предлогом полученных травм вчера днем. Там за девушкой неотлучно следят менталисты и целители. Что будет дальше, не знаю». «Но от кого она получила яд?» — проговорил герцог. «Вчера мы смогли увидеть эти события в памяти одной из служанок. На нее пытались наложить заклинание забвения, но оно не сработало». «Служанка оказалась магиней? Почему ее дар не увидели раньше?» — удивился Сибрук. «Это действительно так, и мы благодарны этой возможности. Если бы не мисс Зиллиан, то мы бы заподозрили невинного человека», — сказал Дэр Коннор. «Не говори загадками», — резко произнес герцог. «Полгода назад Беатрис подарили духи, которые могут вызвать сильное мужское желание. Настолько сильное, что женщина способна подчинить себе любовника». «Такие духи и правда существуют?» — спросила я. «От возможности подчинения кого-либо мне становилось не по себе». «Это были фантазии неизвестного мужчины. Он хотел заставить фаворитку герцога поступать, как ему нужно, медленно травить главу клана. С каждым прикосновением дракон становился ближе к безумству». «Кто это был?» — прорычал Сибрук. «В воспоминаниях Лили Зиллиан это был барон Эйден Тибрук». Стоило произнести Мэтту Бричеру эти слова, как герцог вскочил и ринулся к дверям кабинета. Если бы не Дэр Коннор, то муж бы наверняка тут же расправился бы с начальником гарнизона черных драконов. «Я же говорил про невиновного», — напомнил главный менталист. «Так вот, самым интересным в воспоминаниях бывшей служанки было то, что аура у так называемого дракона была совершенно не драконья. Она словно плыла и подстраивалась. Девушка так и не поняла, кого она увидела, но испугалась этого и закрылась еще больше. Если бы не помощь леди Евангелики, то мы бы вряд ли смогли что-то вытянуть из нее». «Ты понял, кто это был?» — чуть более спокойно спросил хозяин замка. «Я понял сущность незнакомца. Но увидим ли мы его истинное лицо, я не знаю». «Опять ты говоришь загадками, Бричер», — рыкнул на менталиста дракон. «Такая аура может быть только у одного существа, у метаморфа», — завершил рассказ Мэтт Бричер. «Это будет еще сложнее, чем я думал», — выдохнул Сибрук. «Разрешите и мне сказать об итогах вчерашнего дня», — немного перевел разговор Дэр Коннор. «Говори». тихо произнес герцог. «Вчера мы попросили леди Евангелику дать разрешение на сканирование памяти драконов». Начал мой охранник, но был остановлен недовольным вопросом главы клана. «Что вы сделали?» Дракон сверлил нас мрачным взглядом. «Как оказалось, мы поступили верно», — спокойно проговорил менталист-дракон. «Первым проверку прошел, догадываетесь, кто?» «Кто мог своим примером показать важность сканирования памяти?» «Драконы наверняка послушались бы своего командира», — кивнул Сибрук. «Значит, Эйден первым прошел вашу экзекуцию?» «Да, он и Калиб были среди первых». «Не хотела бы я знать, что лучшие друзья мужа замешаны в чем-то плохом». Сибрук, казалось бы, спокойно выдохнул. «Но я думаю, если они прошли сканирование памяти среди первых, получается, им нечего скрывать». «И что нашел?» — поинтересовался хозяин замка. «Интересного много. Большая часть увиденного умрет со мной. Много личного, того, что ни один дракон никому не расскажет. Это я поклялся хранить в секрете. Но было и то, на что драконы не обратили внимания, что словно прошло мимо них. Но я сумел найти это во множестве картинок их памяти. Все это я перекинул на кристаллы. Вот они», — проговорил дракон, вытащив из воздуха небольшую коробку и поставил ее перед герцогом. «Спасибо. Как восприняли проверку памяти, драконы?» — спросил Сибрук. «Как ни странно, спокойно. Как сказал Калиб, нужно найти врага, даже если он скрывается среди нас». «Верные слова», — согласился глава клана. «Насколько я понял, сканирование помогло и оправдало Эйдена». «Это так. Оба твоих друга, Сибрук, верны тебе. Они легко пойдут на смерть ради тебя». Внезапно перешел на «ты», Дэр Коннор. Судя по спокойной реакции герцога, такое обращение было приемлемым для них. Хотя, может быть, среди драконов больше распространено простое обращение? Или мой охранник был другом Сибрука? Муж же устало откинулся на спинку кресла и произнес: «Вот только смерти мне и не хватает». «Сибрук, ну ты же совсем недавно говорил, что полон сил», — забеспокоилась я. «Как-то разом силы закончились. Я выжат, словно лимон». «Давайте попробуем сеанс ментального лечения», — предложил Мэтт Бричер. «Вы говорите про тройной сеанс? Но нас же всего двое», — спросил Дэр Коннор. «А леди Евангелика?» Я удивилась словам менталиста. «У меня же только проснулась магия. Разве я вам смогу помочь?» «Именно вы, леди, увидели пятно тьмы в мозге мужа. Нам сейчас поможет и проснувшаяся магия, тем более такая своеобразная, как у вас. Меня вчера очень впечатлило то, что вы сотворили с магическими лентами. У вас уже определили направление дара?» «Пока нет. Это помешает?» «Не думаю. Сейчас нам нужен маг, способный к ментальному видению. К тому же, возможно, именно у вас получится уничтожить тьму. Надеюсь, ваша с герцогом связь поможет в этом». Я была немного удивлена словами Дэра Коннора. Неужели у меня может получиться убрать проклятие безумства? Сам процесс лечения показался мне довольно простым. Я всего лишь помогала менталистам, которые делали всю работу за меня. Я видела магические потоки менталистов. У человека была синяя магическая энергетика, у дракона — зеленая. Маги окружили в плотный панцирь пятно тьмы и спросили, могу ли я убрать тьму. Я потянулась своей белоснежной магической энергией, легко прошла сквозь панцирь, окружила тьму. Я чувствовала поддержку менталистов. Их магия словно подталкивала меня к чему-то. Но к чему? Я не знала, что делать дальше. И тогда я просто приказала ей проваливать из моего мужа. И для закрепления результата я направила поток своей магии на то место, где было пятно. Наверное, умудренные опытом маги-менталисты были в шоке, но пятно тьмы медленно начало исчезать. Как я это сделала? Не знаю. Вынырнув в реальность после тройного лечения, я почувствовала восхищенные взгляды мужчин. «Как все прошло?» — спросил Сибрук. «А что ты чувствуешь?» — поинтересовался Дэр Коннор. «Легкость и приток сил, словно меня в источнике магии искупали», — ответил герцог. «Эта леди Евангелика под конец сеанса решила прибраться у вас в голове», — с довольной улыбкой произнес Мэтт Бричер. «Так все получилось?» — опять спросил муж. «С такой женой не могло не получиться», — выдал дракон. «Но искупать нас всех в своей магии — это было нечто. Спасибо за возможность прикоснуться к такому чуду». «Чуду?» — удивилась я. «Вы поняли, какая у меня магия?» «Да. И нам остается только хвалить великого дракона за то, что именно в нашей герцогине проснулся этот дар. Вот уже несколько тысячелетий он считался утраченным. Когда-то на Луне жили лунные драконы. У них была особенная магия. Магия созидания. Они могли создать все, что желали. Практически из ничего. Просто пожелав это. Они превращали материю в энергию и наоборот. Полностью их магию мы так и не узнали. Однажды лунные драконы просто пропали. И пропала эта уникальная магия». «Значит, и я дракон?» — спросила я. «Не знаю, чего я хотела бы в этом случае. Хотела бы я быть драконом?» Точного ответа у меня не было. «Нет», — улыбнулся мне муж. «Но вот один из наших детей наверняка станет лунным драконом. Вот это поворот! Кто-то уже решил заполучить от меня детей?» Я задорно улыбнулась и сказала: «Это мы еще посмотрим на ваше поведение, ваша светлость». «Я завоюю тебя, моя лунная принцесса», — рассмеялся на мои слова Сибрук и мягко поцеловал мою руку. «Лунная принцесса?» — удивилась я. «Неужели и эта тайна сейчас раскроется для меня?» «Так называли главу клана лунных драконов», — пояснил Мэтт Бричер. «Но я же человек». «Так и клана у вас нет. Пока». «Лет через пару сотен вас, леди Евангелика, можно будет полноправно назвать главой клана лунных драконов», — сказал с улыбкой Дэр Коннор, «как только маленькие драконята вырастут». «Какие еще маленькие драконята?» — воскликнула я, подскочив на кресле. «Те самые, которых ты мне родишь, моя лунная принцесса», — опять подначивал меня муж. «Сибрук, а ты ничего не забыл?» — вопросительно посмотрела я на герцога. «Да вроде бы нет». «А о связанном браке?» — напомнила я мужу о том, каким он планировал брак с Эвой. «А, это все ерунда. Нужно только сходить в храм великого дракона и попросить его о милости». Мой охранник укоризненно посмотрел на главу клана, который, как видимо, приходился ему другом, затем еле слышно произнес: «Точно, о милости. Дать мозги главе клана». Мэтт Бричер же сделал вид, что он ничего не слышал. «А ты меня спросил, дорогой, хочу ли я этого?» Опять подначивала я Сибрука. «А ты против?» С иронией поинтересовался он. Мгновение ока, и я уже сижу на коленях мужа. А тут, оказывается, приятно сидеть. Так бы и не вставала. Да еще и руки дракона прижали меня к себе. «Сибрук», — прошептала я. «Что, моя луна, ты самый удивительный подарок великого дракона. Разве я мог пропустить его? Ты изменила мою жизнь, внесла в нее свет». Скрипнула дверь, но мы этого уже не видели и не слышали. Губы мужа нашли мои, и мир взорвался яркими красками. Мы пили дыхание друг друга, умирая от каждого глотка. Эту жажду невозможно было утолить. Огонь все больше разгорался в нас. Я витала в облаках наслаждения, все сильнее прижимаясь к желанному телу мужа. Наши ласки становились все откровеннее и ненасытнее. Каким-то непостижимым образом мы оказались в моей кровати. Я этого не осознала даже тогда, когда моя обнаженная спина коснулась прохладных простыней. «Сибрук», — выдохнула я. «Лика, моя удивительная жена», — вторил мне муж, накрывая меня своим телом.